Глава 21. И вновь кавалькада машин с гербами Мышкиных покидает усадьбу. Нам с сестрой отведено место в одном авто на заднем сиденье. Скажу без прикрас. Выглядела она отлично. Длинное приталенное платье такого же цвета, как мой костюм, открывающее спину и руки. Небольшое декольте. На шее на тонкой цепочке кулон, что теряется между двух красивых полушарий. Оценивающий, посмотрев на нее и вызвав покраснение всех открытых частей, я сел рядом и всю дорогу улыбался, заставляя Настю нервничать. «Ты подарок не забыла?» – спросил я ее, когда мы уже почти добрались до дома именинницы. «Нет, конечно. Как я его могу забыть? Чтобы подобрать что-то достойное, знаешь, сколько я магазинов оббегала? И стоило ради нее напрягаться?» «Это не ради нее. Мы сиятельные князья и не можем дарить ничего незначащей безделушки. Да наш приход к ним и есть подарок. И что же это за значимая безделушка?» – спросил я без особого интереса. «Смарт-накопитель», – торжественно сказала она и замерла, ожидая моей реакции, которая была никакой, потому как я понятия не имел, что это такое. Она недовольно поморщилась. «Все время забываю, какой ты неуч. Смарт-накопитель – это артефакт, который имеет эфирное ядро. В него можно постоянно вливать эфир, тренируя источник. Ну и пользоваться потом залитым эфиром можно. Не делай такие большие глаза. Много в него не влезет. И никому больше неофита он не подойдет. Поэтому стать самым сильным магом, залив в него кучу эфира, не получится. Да и испаряется он из артефакта со временем. Они все стоят на учете, и обычный пустой его ни за что не купить. А я вот могу. Папа себе все волосы вырвет, когда узнает цену. Спасибо за предложение все оплатить. Но это он хотел, чтобы мы пошли на этот день рождения. Так что и платите ему. В общем, для Иры это будет отличный подарок. А еще он может показывать время. Круто же, да? Так что браслет дарю я, а букет цветов ты. И сделай лицо попроще, и не забудь ее поздравить. Сильно не распинайся, много чести. Поздравляю, желаю, и хватит. Ладно, что я тебя учу, чай не маленький. Напортачишь, сам будешь расхлебывать. Да, да, Настя, я тоже тебя люблю. Правда? Обрадовалась она. Нет, обломал я ее. Ты грубый и невоспитанный хам. Оставила она последнее слово за собой и вышла в дверь, открытую водителем. Следом за ней выбрался и я. Подав сестре, как и положено, руку, я повел ее внутрь, где нас встречали хозяева. Миловидная женщина лет 40 и мужчина, чуть старше ее, выражали крайнюю степень довольства, глядя на нас. Полностью скопировав чуть высокомерное выражение лица Насти, я что-то пробубнил о том, что рад и доволен. Настя разразилась чуть более витиеватой речью, суть которой была в том, что мы осчастливили своим приходом всех присутствующих и надеемся, что нам будет интересно. В общем, сразу опустила хозяев дома, показав свою княжескую спесь. «Это вот так принято, что ли?» «По-видимому, да, потому как хозяева не обиделись, ну или не подали вида, и нас пошла провожать в дом старшая сестра именинницы». Свалив общую кучу подарки, не став их вручать лично, мы разошлись в разные стороны. Настя упорхнула к девчонкам, а я оказался предоставлен сам себе. Я вообще не понимал, что происходит. Почему не вручили подарки имениннице? Почему на меня, несмотря на все произошедшее, смотрят доброжелательно? И разве положено даме оставлять своего кавалера? И кто эта дамочка, что с хищным взглядом в глазах направляется ко мне? И почему она прет сквозь толпу, как ледокол, и перед ней все расступаются? «Тимофей Владимирович Багрянин?» – спросила незнакомка, подойдя ближе. От ее вида я едва не потерял дар речи. Высокая, с осиной талией и грудью не меньше 5-го размера, которая едва не вываливалась из нескромного декольте. Она выглядела опасной охотницей, почуявшей дичь. И, похоже, на эту роль она избрала меня. «Все верно!» – кивнул я. «Только я Мышкин. С кем имею честь?» «Несущественно. Орел даже в шкуре грызуна остается орлом. Ах да, простите за мои манеры. Графиня Вероника Анатольевна Алгомская-Громова. Я тут, знаете ли, проездом, и совершенно случайно узнала, что вы будете на именинах, и решила непременно с вами встретиться». «Род Алгомских, ближайших родственников императорской фамилии. Не слишком ли мелкое сие мероприятие, чтобы тратить на него ваше драгоценное время?» «Отнюдь». Совершенно не стесняясь, она взяла меня под руку, прижавшись к ней своей грудью. «Провинция скучна, но все же в ней есть свое очарование. Вы не находите?» «Возможно, вы и правы. Правда, я пока не успел насладиться красотами города. Все дела, дела». «И чем же я заслужил внимание столь высокопоставленной особы?» Разговаривая с ней, я не заметил, как мы подошли к столу с закусками. Взяв по бокалу шампанского, мы с удовольствием попробовали разные вкусности, что во множестве лежали на столе. Особенно мне понравились канапешки с лососем. Вокруг нас было постоянно пусто, будто гости не рисковали к нам приближаться. Я, как мне показалось, поймал пару испуганных взоров, которые бросали гости на мою спутницу. «Не надо так официально, Тимофей. Зовите меня просто Ника. Ну, пока мы наедине. К тому же вам не стоит прибедняться. Я видела ролик в ГИСе. Один парень с парализованными ногами против целой своры хищников. И мало того, что сумел уцелеть, так еще и вышел победителем. Кстати, я много раз пересматривала эту запись и даже дала посмотреть Перуну. И знаете, что он сказал? Что ваша тактика была идеальной. Более того, она его очень заинтересовала. Причем настолько, что он хочет с вами встретиться. С нового учебного года он будет вести подготовку курсантов на Аштаэлии. Поэтому готовьтесь к повышенному вниманию с его стороны. Вы ведь туда собираетесь поступать? И все же, расскажите мне, использовать акупунктурные иглы для защиты и с такой точностью, как вам это вообще в голову пришло? Причем знаете, каков был процент попаданий? 98 из 100. Из неудобной позиции, находясь под атакой, вы умудрились практически все время бить в цель. Вы, случайно, не внебрачный сын моего прадеда Владислава? Не думаю, что это возможно. Хотя о его любвеобильности ходят легенды. Ох, простите, я не должен был так говорить. Мысленно ударив себя по языку, я внутренне напрягся. Все-таки ляпнуть такое о высшем существе, причем еще и его родственнику, прямой путь в могилу. «Боюсь, слухи даже преуменьшают», — рассмеялась она, ничуть не обидевшись. «Про он такой». «Но что это мы все обо мне да обо мне? Итак, уважаемый Тимофей, не расскажете ли вы девушке, где вы так научились драться? Нет, о том, что вы прошли прекрасную подготовку, мы и так знаем. Впрочем, как и то, что вы продемонстрировали умения, которым вас точно не обучали». «Да так, в сети нашел где-то секретную методику тибетских монахов. Стало интересно, вот и научился». «Секретная, еще и в сети», — насмешливо хмыкнула она. «Очень интересно. Сайт, где была опубликована столь захватывающая информация, вы, конечно, не помните». «Знаете, а я вот ничего об этом не нашла, хотя и попыталась. Но, видимо, вы более удачливы в поиске, чем я. Не зря прадед на вас обратил внимание». «Ой, ну не надо так напрягаться. Его метку видит любой, в ком течет кровь Громовых. А вы счастливчик. На моей памяти он никого еще не выделял». «Да лучше бы он этого не делал», — пробормотал я. «А вот это вы зря». Повернувшись ко мне, она серьезно посмотрела мне в глаза. «Хранитель никогда не делает ничего просто так. Да, к нему не рекомендуют обращаться с просьбами. И знаете почему? У него свой взгляд на жизнь смертных, и любое его вмешательство может привести к необратимым последствиям. Да и помогает он несколько своеобразно. Помню, как-то я попросила его снять котенка с дерева. Так он стал трясти его за ствол, пока котенок не упал. В общем, да, обращаться к нему я тоже не рекомендую. Но все же, если он обратил на вас свой взор, Значит, у него есть на вас планы. И мне очень интересно, какие. Так и спросите у него. Не выдержав, ответил я. А если он вам их расскажет, не сочтите за труд поделиться этой информацией со мной. Ох, с ним общаться все равно, что с радио. Ты ему одно, он тебе другое. С преувеличенной печалью вздохнула она. Да и не балует он нас разговорами. Я его, если подумать, последний раз лет 10 назад видела. Вы очень любопытный и смелый человек, Тимофей Багрянин. Я буду присматривать за вами. Приятно было познакомиться. Думаю, мы еще не раз встретимся. Улыбнувшись мне, еще раз прижавшись так, что у меня едва сердце не остановилось, она развернулась и, виляя задом, пошла на выход. «О чем вы говорили?» Сестра появилась внезапно, как диарея. «Обсуждали новую коллекцию нижнего белья», — отозвался я, мечтательно глядя вслед Алгомской. «Которое она забыла надеть», — язвительно продолжила Настя. «Не заметил такого, но разговор был интересным». «Ну, конечно. Как может быть неинтересным разговор с заместителем главы тайного сыска? Теперь все гадают, их прямо сейчас поведут на казнь или все же дождутся суда». «Она работает в сыске?» – удивился я. «Не слишком она молода для этого поста». «Ох, братец, твое невежество меня иногда пугает. Не просто работает. Вероника Анатольевна, по сути, и есть тайный сыск. Ты ведь знаешь, что их разделили на два отдела? Внутренний, занимающийся аристократами империи, и внешний, в чьем ведении уже иностранцы. Так вот, внутренним руководит она, и дело о нападении на тебя, уверенно, сразу легло ей на стол». «Ну да, я так и понял. Слишком она много знала обо мне». «Вот и я о чем. И ты ее явно заинтересовал. Вон, как она к тебе липла. И не думай, что она молоденькая девушка. Она намного старше, чем выглядит». Уже с нотками ревности закончила сестра. «Такая женщина не может не заинтересовать». Воспоминания о том, как она прижималась ко мне своей впечатляющей грудью, подняли мне настроение и не только. Хорошо, что брюки были свободными, а то оконфузился бы. «Кобель!» – презрительно фыркнула Настя, от взора которой не укрылась моя неловкость. «Пока ты глазки строил даме, от которой у других мужиков волосы сидеют, я пообщалась кое с кем. Тут ведь ни для кого не секрет, что в нашей семье тебя официально не любят. Ну а многие детишки, увы, не имеют привычки держать язык за зубами. В общем, можешь расслабиться и выдохнуть. Никто против тебя тут ничего не имеет. Наоборот, с тобой хотят договориться, чтобы ты отозвал обвинение». «С чего бы мне это делать? Я вообще не понимаю, почему они после всех обвинений разгуливают на свободе, а не ловят мышей в камере». «Но они же все-таки аристократы. С них взяли подписку о невыезде, ограничили передвижение, и все. До суда они относительно свободны, а вот после могут и казнить». Попытка убийства аристократа по предварительному сговору без объявления родовой войны – смертная казнь или ссылка в Нижние миры, что в принципе одно и то же. А с учетом того, что как маги они слабы, уверена, они даже не доедут до точки назначения. По пути съедят. Да и пусть съедят. Мне-то что до этого? Когда они меня пытались убить, они же не думали об этом. Вот теперь пусть страдают. Не уверена, что до этого дойдет, задумалась сестра. Если не получится с тобой договориться, тебя убьют, и на отца не посмотрят. Нет тела, нет дела. Так, кажется, говорят. Взрослые рискнут обратить гнев князя на себя, лишь бы их дети были целы. Так есть шанс, что хоть кто-то спасется. В твоем же случае казнят всех. Вот и думай, что для тебя лучше. Понять и простить, стребовав с них компенсацию. Или встать в позу и послать всех куда подальше, а после помереть, даже не доехав до поместья. Уверена, они предусмотрели оба варианта. И если не сработает один, воспользуется другим. «Интересно, а почему отец не взял это на контроль? Неужели, зная его жадность, он не хочет поиметь с них Виру за нападение?» «Отец глупил, во всеуслышание объявив, что это твоя проверка как наследника рода. Поэтому он не может вмешиваться ни прямо, ни опосредственно. Хотя, конечно же, ему бы этого очень хотелось. Но он, естественно, будет очень внимательно следить за процессом. Так что решение принимать тебе и нести за него ответственность тоже. Но я бы рекомендовала тебе взять деньги и забыть об этом. Ну накажешь ты этих малолетних идиотов. И что? Наживешь себе кучу проблем и врагов. Поверь мне, они тебя достанут даже на Аштаэлии. И что, вот так просто взять и простить? Почему это так просто? Громко возмутилась она и тут же понизила голос. Тебе, сиятельному князю, нанесли оскорбления и пытались убить. Значит, надо наказать их так, чтобы они рыдали, но сделать ничего не могли. Ободрать их, как липку, пустить по миру. И чтобы при этом они еще и благодарны тебе были. Такое спускать нельзя. И я бы первая встала на дыбы, если бы ты их просто решил простить. «Чтобы ободрать их как липку, надо знать, сколько листочков у них на деревьях и где они растут. А я этой информацией не владею». «Эх, братец, вот что бы ты без меня делал? Я скинула на твой телефон все, что нужно. Дуй в туалет, и пока никто не видит, быстро ознакомься со всем. Если ты при всех сейчас начнешь ковыряться в телефоне, это вызовет подозрение. И да, просто, чтобы ты знал». Они в курсе, что ты приперся с иглами и ожидаешь нападения, которого, естественно, не будет. Они, кстати, колют руку, когда к тебе прижимаешься. Главное, не воображай, что все они дураки и глупее тебя. Помни, они уверены, что твой источник разрушен и магией ты не владеешь. Значит, по их расчетам, не сегодня, а завтра тебя лишат титула наследника рода и всех званий. Князем не может быть пустой. Так что готовься к соответствующему отношению. Они-то рассчитывают кинуть тебе кость, а ты сожри их целиком. Я в тебя верю. И я хочу быть богатой невестой и рассчитываю минимум на 40% от суммы, что ты с них стрясешь. Не зря же я всю ночь не спала и искала материалы по ним. Наша служба безопасности знает о них все, но пришлось их кратко сжать, чтобы ты мог их быстро прочитать и решить, что хочешь забрать. А что оставить им? Я еще ничего не решил. Но я верю, что ты сделаешь правильный выбор. К тому же времени у тебя почти не осталось. Я сказала, что хочу быть невестой, а не вдовой. Черный цвет мне не идет. Отлипнув от меня, она отправилась обратно к группе девушек. А я все же решил воспользоваться ее предложением и посмотреть, что с них можно взять. Не то чтобы я решил так сделать, но хотелось бы более полно владеть информацией. Узнав у слуги, где находится комната для мальчиков, я отправился туда, надеясь, что мне не помешают. Что ж, Настя действительно поработала на славу, и читая ее отчет, я уже прикидывал, что и у кого я потребую. В конце каждой фамилии стояла рекомендация, что можно с них взять. Причем мне не нужны были их магазины и предприятия, только деньги, которые потом не получится отобрать или вернуть. Да. Я решил взять Виру с них наличными, а лучше открыть счет в банке на Аштаэлии, куда они смогут их перевести. Месть моя свершилась. Задерживаться в городе больше необходимого я не собирался, а плодить врагов мне тоже не хотелось. Кто-то скажет, что я струсил, но это было не так. Можно гневно отвергать любые доводы, когда чувствуешь за собой силу, а у меня этого не было. И подохнуть из-за чрезмерного раздутого самомнения я не собирался. У меня есть цель и дорога, которую я прокладываю не в самых лучших условиях. И любое препятствие, любая задержка в пути могут привести к необратимым последствиям. Поэтому только вперед, не задерживаясь и не обращая ни на кого внимания.